конце октября 1942 года работы были завершены. Вспыхнули огни великолепных люстр, распахнулись отреставрированные, привезенные из Старского села двери, и в янтарную комнату вошли самые первые, самые почетные для доктора Рода посетители. Имперский комиссар Восточной Пруссии и Украины Эрих Кох, обер-бургомистр Кёнигсберга доктор Виль, владелец заводов и представитель местных и общегерманских промышленных кругов, и тоже доктор Дзюба, новый, сменивший фон Лейба, командующий группой армии Норд, Георг Кюхлер, у которого оказались срочные дела в Кёнигсберге и другие крупные партийные, государственные, военные и иные чины. Был приглашен и Розенберг, но приехать не смог. «Дела, дорогой Портайнгеноссе», как сообщил он Коху из своего остляндского штаба. И то забот у Розенберга было много. Выполняя приказ Гитлера о подборе наиболее выдающихся произведений и ценностей Курляндии для будущего музея всех народов в Линце, Розенберг активно прочищал запасники и тайные склады музеев и дворцов Курляндии, рейхскомиссариата Остлянд, объединившего в себе генерал Лебецирки, Эстлянд, Летлянд, Литауен и Мемеланд. Собственно говоря, Розенберг уже успокоился, понял, что не получит теперь никогда янтарную комнату, ибо этот коричневый князь Кох входил во все большее уважение у Гитлера, все укреплял свое влияние в рейхе, но и бог с ней, с комнатой. Розенберг обнаружил в своем рейхскомиссариате такие сокровища, упрятанные пока в стеклянные ящики монастыря крепости под Псковом, перед которыми весь этот янтарь, наклеенный на доски, был сущим пустяком. Касалось ли это художественной или чисто материальной ценности Бернштайн-Циммер? В тот один из самых торжественных для доктора Рода дней Кох, Виль, Дзюба пожимали ему руку, дружески хлопали по плечу и в восхищении оглядывали все это, сверкающее, источающее золотистый свет и, кажется, остро вкусно пахнущее лесом, солоноватое, теплое. Крупный государственный чиновник, прибывший из Берлина, доктор Вальдештетт, торжественно провозгласил, что отныне и навсегда янтарная комната передается правительством в ведение кёнигсбергского магистрата. А господин обербургомистр Кёнигсберга известил, что Бернштайн-Циммер отныне и навсегда передается в управление музеев и парков города, которым ведает уважаемый, известнейший в Европе знаток золотого камня господин доктор Альфред Роде.